Понятно, что из этого источника человек может черпать мысли любого содержания, ибо там хранятся образцы человеческого мышления прошлых и настоящих веков, хранится все, что человечество думало и думает. Таким образом, человек, настроенный к отрицательному мышлению, помимо того, что создает отрицательные мысли-образы, усиливает своими мыслями уже существующие подобные мысли-образы, и если не сам воплотит в действие свою мысль на физическом плане, то будет способствовать воплощению ее другим лицом. Человек, лелеющий мысли ненависти, злобы или мести, создает и привлекает к себе такие мысли-образы, что если бы мог их видеть, он ужаснулся бы сам, ибо материя астрального плана настолько пластична, что мысль творит из нее именно такое существо, какое вложено в содержание мысли, потому и говорится, что мысль есть величайшая творческая сила. Существо, созданное мыслью о злобе, будет сама злоба, при одном взгляде на которую ни у кого не останется сомнения, что это именно злоба. Существо, созданное мыслью какой-нибудь низкой страсти, будет сама низость и сама страсть. Человек, думающий о каком-нибудь преступлении, создаст преступное существо, которое будет стараться осуществить это преступление в жизни, ибо все, что существует на ментальном плане, должно когда-нибудь осуществиться на физическом. Эти творимые человеческой мыслью живые существа, проводя в жизнь вложенную в них мысль, исполняют в некотором роде волю человека и являются как бы рабами создавшего их человека, но на самом деле в окончательном результате они покоряют и порабощают человека и держат его в своей власти до тех пор, пока сильными и положительными мыслями он не создаст другое, более могучее существо, которое порвет связь человека с отрицательным существом и уничтожит его. Если же человек этого не сделает, то созданное им существо, усилившись и окрепнув, со временем уничтожит его. Если мысль человека или его чувства направлены к определенной личности, мыслеобраз идет прямо по направлению данного лица и входит в соприкосновение с ментальным проводником того человека. Предположим, что один человек посылает другому благие мысли и хорошие пожелания. И тот, другой человек, эти благие мысли воспринял и укрепился сам в своих благих намерениях настолько, что провел их в жизнь. В этом случае благая мысленная посылка принесла двойную пользу и принимающему, и посылающему, ибо посылающий, что сеющий, пожинает сторицею. Теперь предположим, что один человек посылает другому мысли ненависти и злобы. И тот человек эти злобные мысли отверг, не принял их в свое сознание и не проявил никакой злобы. Тогда по закону мысли такая непринятая мысль, как бумеранг, возвращается к пославшему и с удесятеренной силой бьет его. Поэтому злобные мысли и проклятия, почему бы то ни было адресу, опасны первым делом, породившему их. Если человек настроен на эгоистическое мышление и думает только о себе, об удовлетворении своих желаний и страстей, то мысли его никуда не идут. Они витают над ним в виде облака, всегда готовые действовать на него самого во всех тех случаях, когда они находят его в состоянии пассивном. Например, если человек часто предается определенным эгоистическим мыслям и приходит к выводу, что удовлетворение какого-нибудь желания является для него одной из насущных потребностей, без чего он никак не может обойтись, то в конце концов так и получается. Человек может забыть об удовлетворении своих желаний, когда он занят исполнением своих обязанностей, но как только он после своих трудов вздумает отдохнуть и его ментал бездействует, он чувствует наплыв нечистых мыслей. Эти мысли рождают желания. Желание приводит к действиям. Если у человека пробудилось уже сознание, и он дает себе некоторый отчет в том, что с ним происходит, он склонен будет объяснить это искушением или дьявольским наваждением. Но в действительности этот наплыв нечистых мыслей, этот натиск зла не есть атака на человека темных сил, но его собственное порождение. Это его собственные мыслеобразы входят в его сознание как реакция на него самого, как последствие его отрицательного мышления.